Полномочия Мессии. Очень часто обожатели какого-нибудь национального или интернационального лидера считают его с некоторой гордостью за очень выдающегося и совершенно необходимого человека. И все же, через короткое время этот человек оставит сцену действий и пойдет по пути всякой плоти. Другой человек займет его место. Это же должно заставить нас думать трезво. Пророк Исаия восклицает: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он знает?» Когда мы рассматриваем существующее состояние в мире сегодня, мы должны признать, что состояние отчаянное. Может ли простой человек справиться с ним и произвести порядок из этого хаоса? Потерпел ли человек неудачу в администрации человеческим государством? Имеет ли человек силу в самом себе совершать праведность на земле? Имеет ли он способность жить жизнью любви, которая разрешит человеческое горе? Цивилизация может оказаться трепещущей на краю бездны. Где же рука, которая имеет силу, чтобы вытянуть нас назад из разрушения? Опять пророк Исаия восклицает: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здравого места». Относительно состояния Израиля пророк дальше отмечает: «Если бы Господь не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, как Содом, уподобились бы Гоморре». Почему человек не был в положении, чтобы произвести состояние, которое бы обеспечило мир и счастье, которые были бы наследием для всех? Это потому, что всем человекам изобретенные средства не достигают главной сути. Главный корень лежит во зле, врожденном нравственной природе человека. Реформация жизни и реорганизация общества недостаточны. Здесь должно быть перерождение внутренней душевной жизни человека. Сознание этого факта важности человека, оставленного самому себе, часто побуждает его искать сверхъестественного. Это искание объективной силы, чтобы помочь ему в его великих нуждах, находит выражение через его религиозную природу во многих и различных формах поклонения. Они простираются от анимизма до политеистических многобожных религий. Несмотря на то, что Бог никогда не оставлял себя без свидетеля, ему оставалось объявить самого себя миру через иудейскую расу. Еврейские писания открывают Бога как единого Бога, единство и его естество как самую суть святости. Его закон справедлив и свят. Соблюдение Божьего закона – счастье и мир. Однако история еврейского народа была постоянной иллюстрацией неспособности человека достичь Божьего стандарта. В этом мы имеем другую иллюстрацию, как человек оказался несостоятельным пред Богом. Таким образом, все израильские пророки от Моисея до Малахии ожидали времени, когда могущий Избавитель, необходимый Мессия или Христос, помазанник, должен прийти. Согласно слов Господних, как было открыто этим пророкам, Мессия должен был пострадать, быть отверженным и, однако, сидеть на престоле своего отца Давида. Он не только избавит Израиля от рабства, но он будет господствовать во всем мире по истине и правде, и царству его не будет конца. Пришел ли он? Придет ли он опять? Докажет ли он, что он совершенно необходимый? Чтобы быть таким, он должен быть совершенным человеком по характеру, по знанию и мудрости. Согласно еврейских пророков, он должен быть Бога-человеком. Бог говорит о нем, когда он говорит псалмопевцу: «Я помазал царя моего на Сионе, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Еврейские писания дают полные детали относительно его. Все представление пришествия Мессии и Спасителя тянется, как червленая нить через всю Тору или Ветхий Завет. Господь Иешуа, Иисус Христос, учил: «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют о мне». Он дальше провозглашает: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Сколько людей действительно знает Тинах или Ветхий Завет? Сколько еврейских писаний знаете вы? Думали ли вы, что они обещают относительно Мессии или Христа? Проявили ли вы когда-нибудь настоящий интерес или упражняли надлежащую прилежность к этому обещанному, чтобы понять, кто он должен быть, что он должен быть, где он должен быть, когда и почему он должен быть? Пренебречь таким важным изучением является несправедливым для нас самих, для наших детей, для нашего народа и для самого Бога. Мы поощряем вас исследовать полномочия Мессии Христа Помазанника. Он должен быть семенем жены, как обещан Адаму и Еве в Едемском саду. Как мы можем знать его? Пророк Исаия делает ясное заявление: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Имя Иммануил означает «Бог с нами». Слово «дева» переведено из еврейского слова «алма». Очень важно заметить, что сам Моисей в Торе, первой книге Моисея, «Бытие», присоединил ясное толкование этого слова. Когда слуга Авраама встретил Ревеку, Моисей описал ее так: «Девица была прекрасна видом, дева Алма, которой не познал муж». Предсказание рождения Мессии пророком Исаией означает буквально, что он говорил, что младенец, который должен стать Мессией Израиля и Спасителем мира, должен был родиться сверхъестественно, вопреки всем правилам науки и природы. Это место из пророка Исаии цитируется в Новом Завете, чтобы показать, что это пророчество исполнилось рождением Иешуа Иисуса от Девы Марии. Пророк Исаия также предсказал двойную природу Мессии Христа. Он провозгласил: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Обратите внимание на написанное: «Младенец родился нам, сын дан нам». Как Бог, сын дан нам Богом, не рожден от девы, но как младенец он рожден от девы. Чтобы укрепить факт, что сын дан как Бог, Исаия провозглашает, что имя его будет Бог Крепкий, Отец Вечности. Ни пророк Исаия или какой другой еврейский пророк по своему собственному произволу не могут применить такое имя к тому, кто должен родиться от человеческой плоти. Однако Духом Святым Мессия Христос назван Бога-человеком. Ангел Гавриил говорил Деве Марии и сказал: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Есть ли что трудное для Господа? Этот вопрос был также поставлен Саре, жене Авраама, которой было сверх 90, бесплодной, когда он обещал Аврааму сына от нее. Бог, который сотворил Адама и осудил его на смерть за его грех, стал человеком, чтобы заплатить наказание за смерть за каждого иудея и язычника, которые будут уповать на него. Еврейские писания ясно говорят об отверждении Мессии во время его первого пришествия. Псалмопевец и пророк описывает его предательство. Захария предсказал, что он будет предан за 30 серебряников. Псалмопевец Давид утверждает относительно Мессии: «Пронзили руки мои и ноги мои». Царь Давид продолжает говорить о жертвенной смерти Мессии и провозглашает, что они будут бросать жребий об одежде его. Пророк Исаия сообщает, что он не только будет спасителем для евреев, но также для язычников. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простиралось до концов земли». Царь Давид предсказал его воскресение из мертвых: «И не дашь святому твоему увидеть тление». Что Давид не говорит о самом себе, очевидно, так как апостол Петр провозглашает: «Праотец Давид умер и погребен, и гроб его с нами до сего дня. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Еврейские пророки говорят об его вознесении одесную Отца. Они описывают второе пришествие, когда он будет царствовать и судить. Он является необходимым для Израиля и для мира. Только Ишуа Хамашия, Иисус Христос, может освободить человека и дать ему настоящую свободу. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дорогой друг, посчитались ли вы с полномочиями Мессии и доверились ли вы Ему? Шалом.